Опять-таки, в пятой поправке к ней записано, что никто не должен лишаться жизни, свободы или имущества без законного судебного разбирательства. Дом Муф сожгли, как говорится, без суда и следствия. Те, кто сжег там заживо людей, оказались выше закона, поскольку сгоревшие были черные люди. Было это неподалеку от исторической мили, в городе колыбели американского законодательства. Особо восхваляется в Соединенных Штатах Америки первая поправка к Конституции, предусматривающая свободу слова, печати, право народа мирно собираться и обращаться к правительству с петициями. Однако ее никак нельзя выдать за тот абсолют конституционной формы, о котором шумит американская пропаганда. Вокруг нее крутится такая эквилибристика трактовок, что она давно потеряла в Соединенных Штатах Америки первоначальный смысл. Закономерным стало другое. Поправка, как известно, открывает возможности реакционному слову, дает право выражать свое мнение ультраконсервативным силам, фашистствующим элементам, антикоммунистическим фанатикам. Когда же на политической арене появляются те, кто требует социальной справедливости, осуждает произвол монополий, когда на демонстрации выходят противники правительственной политики гонки вооружений, поднимаются плакаты «Нет звездным войнам», маршируют антивоенные активисты, права этих граждан сразу же теряют неприкосновенность. Делается это не только с помощью полицейских дубинок. Используются и более изощренные методы. Поправка уже обросла целым рядом дополнительных законоположений. Уведение в лабиринты юридической казуистики и дает возможность властям вести фронтальные наступления на прогрессивные силы, на сторонников антивоенных движений. Протест в данном случае становится преступлением, а репрессии — формой закона. При администрации Рейгана был подготовлен целый пакет реакционных законопроектов по контролю за преступностью, но не был он направлен против действительно захлестывающей Соединенные Штаты Америки волны преступности, а получил чисто политическую окраску, к примеру, так называемое положение о превентивном заключении. Она дает право судье держать в тюрьме до суда любое лицо, которое будет сочтено опасным. Такими опасными и объявляются антивоенные активисты. Представитель Национального комитета борьбы против репрессивного законодательства Стефани Фариор подчеркнула, что данная статья используется для того, чтобы бросать в тюрьму без суда ораторов демонстраций или активистов других акций протеста, или так называемый указ номер 12333, который позволяет ЦРУ и ФБР в нарушении Конституции шпионить за общественными организациями, внедряться в них с целью подрыва. За решетку бросают активистов за их политические убеждения, но и здесь подводится юридическая база. Целью оправдать арест и вынесение приговора их объявляют смутьянами, нарушителями порядка, с тем, чтобы активист переступил порог камеры как уголовный элемент, а не политически заключенный. Конституционные политические свободы, подчеркивалось в обращении антивоенных организаций штата Флорида, стали душить обычными уголовными законоположениями. Чтобы убрать политического противника, убирают и права, и принципы свободы. Таким противником американской политики дискриминации против цветного населения стал руководитель индейцев Леонард Пелтьер. На днях я беседовал с одним из его адвокатов Джоном Привитера. Он сказал, что подана апелляция в Верховный суд, который будет рассматривать иск где-то в начале октября, и это последняя возможность для Пелтьера. Однако судьба мужественного индейского лидера по-прежнему в руках тех, кто считает себя